трупы. Наступила мертвая тишина. Все было кончено. Сражение было окончательно выиграно. На протяжении двух верст были разбросаны трупы трех побежденных наций. Их подбирали целый день. Но и к наступлению ночи их лежала еще масса, распростертых на снегу или погребенных под развалинами горящей деревни. В этот час вечерних сумерек, когда сигналы сзывали войска французских аванпостов, один из унтер-офицеров обоза удалился от конвоя сопровождаемых им раненых, и один зашел во двор уединенной фермы, половину строений которой превратилась уже в обломки. Стены еще стояли, но были пронизаны пушечными выстрелами. Пустынное место производило зловещее впечатление. Став посреди двора, унтер-офицер громко крикнул: «Кто тут? Откликнитесь! Есть здесь кто-нибудь? Отвечайте!» Он прислушивался, ничто не шелохнулось, над развалинами царило мертвое, щемящее молчание. Тогда унтер-офицер крикнул снова: «Никого! Здесь никого нет!» Вдруг он вздрогнул. Ему послышался слабый стон позади. Обернувшись, он громко крикнул еще раз: «Кто здесь? Я жду! Отзовитесь!» До него долетел слабый, как дуновение ветерка, голос: «Ко мне!» На этот раз не могло быть сомнений. Унтер-офицер перешагнул через кучу навоза, побежал к рухнувшей стене, разбросал ее обломки и склонился над ними. Перед ним лежал на грязи в своем блестящем мундире один из молодых офицеров конногвардейцев, которые еще сегодня утром так горделиво кичились над французской армией. Его каска откатилась в сторону, сабля все еще держалась крепко сжатой руке. Лицо было мертвенно-бледно, и весь он был залит кровью. Немного дальше можно было разглядеть при свете сумерек темную массу его околевшей лошади. «Хорошая находка», — подумал унтер-офицер. «Это какой-нибудь русский вельможа». Раненый, собрав все последние силы, попробовал начать говорить. «Что сражение?» — задыхается. Спросил он. «Выиграно? Кем?» «Нами?» «Нами кем?» «Французами, черт возьми!» «А, вы француз, и горжусь этим!» Дрожь пробежала по телу раненого, он продолжал. «Кто вы? Как ваше имя?» «Жером Кантекор де ла Корес. Квартирмейстер обоза, к вашим услугам. А вы, ваше сиятельство?» «Я», — нерешительно ответил раненый, — «я князь Борисов». «Так, куда вы ранены?» «Я позову людей. Через четверть часа вы будете в амбулатории, и недели через две и на ногах. Ваши годы поправляются легко». Все это было сказано одним духом, так что раненый не успел вставить ни одного слова. «Я погиб, я это знаю. Помощь бесполезна. У меня пуля в желудке и раздроблено бедро. Мое дело кончено». Кантекор громко сделал неудобное замечание. «А вы хорошо говорите по-французски для русского». Князь Борисов закрыл глаза и тихо сказал: «Я жил во Франции». А затем, с трудом переведя дыхание, продолжал, несмотря на свою страшную слабость: «Оставим это. Время дорого, его так мало для меня. Вы, унтер-офицер, и, я полагаю, человек честный. Черт возьми, к тому же у меня нет выбора. Я доверюсь вам. Слушайте, там... у седла моей лошади».